Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня хочу почитать тебе словацкую сказку о слоненке. Сочинил сказку Ян Уличанский, а по-русски пересказала Ирина Чернявская. Послушай. Знакома тебе такая песенка? Слон – большой, огромный зверь, не пролезет даже в дверь. Ум-та-ум-та-ум-та-та, ум-та-ум-та-ум-та-та. Хобот словно саксофон, а иначе слон не слон. Ум-та-ум-та-ум-та-та, ум-та-ум-та-ум-та-та. Ну, кто же не знает, что слон – самое большое животное. Но ведь и большие сначала были маленькими. Вот я и расскажу такую историю. В одном городе решили устроить зоопарк. Сначала построили забор, чтобы звери не убежали обратно в Африку. Потом написали таблички с названием зверей. Вдруг кто-нибудь перепутает льва с жирафой. Кроме того, надо было знать, кого где поместить. Нельзя же посадить в одну клетку льва и кролика. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Наконец, все было готово, и пришло время привозить зверей. С кого бы начать, думали устроители зоопарка. Первый сказал, надо начать с самого большого, чтобы сразу было видно. Самый большой – это слон, сказал второй. «Значит, начнем со слона», – воскликнул третий и немедленно отправил в Африку телеграмму. «Пришлите слона! Точка! Все приготовлено! Точка!» Через некоторое время из Африки пришел ответ. «Присылаем слона! Точка! Приготовьте большой грузовик! Точка!» Так все и началось. Достали самый большой крытый фургон, какой только нашелся в городе. Директор зоопарка приготовил приветственную речь и концерт. Как только приедет машина со слоном, детский духовой оркестр должен исполнить песенку «Слон – большой огромный зверь, ум-та-ум-та-ум-та-та». Все замерли в ожидании. Наконец подъехал фургон. Дирижер махнул палочкой, но оркестр в изумлении не издал ни звука. В дверях огромного фургона стоял маленький слоненок и стыдливо прятал хобот за уши. «Смотрите, какой маленький слоник!» – смеялись дети. И хотя они смеялись добродушно, слон обиделся. «Что ж, — подумал он, — дети смеются, оркестр не играет». И тогда он сам затрубил хоботом, печально вошел в приготовленное помещение и захлопнул за собой дверь. В вольере для слона была приготовлена всякая вкусная еда. Но он даже не притронулся к ней. Он не стал ни обедать, ни ужинать. «Слон, — уговаривал его служитель, — тебе надо хоть что-нибудь съесть». Но слон от всего воротил хобот. «Глупышка, надо есть, а то не вырастешь, так и останешься маленьким слоненком», — пугал его служитель. Но слон только посмотрел на него сукаризной и сделал вид, что не понимает. Наконец настал вечер. Стемнело. Работники зоопарка ушли, и слону стало совсем грустно. «Пойду-ка я на прогулку», — решил он. Слоненок легко вышел из вольера. Служитель оставил ворота открытыми, подумав, что такого маленького слона никто не украдет. Слон отправился бродить по зоопарку и был очень удивлен, что все здесь не так, как в Африке. «Ты и представить себе не можешь, какое большое разочарование может испытывать такой маленький слон. Он не нашел здесь ни бананов, ни пальм, ни обезьян, ни попугаев. Слон ходил около пустых вольеров, все время трубил, но никто ему не отвечал. И тут он понял, что он один, совсем один во всем зоопарке. Он ходил и ходил по пустым дорожкам и тропинкам, пока не забрел в стеклянный павильон для тропических птиц. Здесь ему стало немного веселее. Посреди павильона стояла гигантская пальма, и было тепло. «Тут, как в Африке!» — громко затрубил слон и от радости стал вытворять такие штуки, какие вытворяют африканские слонята, когда остаются одни дома. Устав от своих диких игр, слоненок развалился под пальмой и сладко уснул. Ему снились цветные африканские сны, бананы и попугаи, жирафы и антилопы. А утром дирекция зоопарка собралась, чтобы решить, какого следующего зверя надо привезти из дальних стран. «Итак, слон у нас уже есть», — сказали они и вычеркнули его из списка. «Нет у нас слона!» — закричал прибежавший служитель. «Как это нет?» — уверенно сказал директор зоопарка. «Он, правда, маловат, но подрастет. Я его уже вычеркнул». «Он ушел! Или его украли!» — волновался служитель и повел директора к пустому вольеру с табличкой «Слон африканский». «Но как может потеряться слон?» — удивлялся директор. «Ведь это не иголка, а если и потерялся, то найти слона не составляет труда». Однако директор был неправ. Все работники зоопарка бегали по дорожкам и тропинкам, заглядывали в каждую клетку, в каждый закоулок. Слона нигде не было. На помощь вызвали пожарных, искали под кустами и даже на деревьях, пока не обнаружили слоненка спящим под пальмой в павильоне для тропических птиц. Ну и обрадовались же они, а один зоолог сказал: «Сразу видно, что это еще не смышленыш. Он даже не понимает, что принадлежит к млекопитающим, а не к пернатым». И слоненка переправили в его вольер. «Так вот, милый друг, если ты увидишь в зоопарке большого слона, который трубит песенку «Слон большой, огромный зверь, ум-та-ум-та-ум-та-та», будь уверен, что это тот самый слоненок, о котором я рассказывал. А трубит он эту песенку потому, что знает, все большие сначала тоже были маленькими». Вот и все на сегодня. До свидания.